Могу представить, какова была реакция твоего мужа. Будь я на его месте. Тони, ты даже не представляешь, что с ним произошло, когда он увидел обертку, а потом и вскрытый подарок. Ты бы видел его лицо. Тони, я, мы все, да что там мы. Темный лорд был напуган. Ты представляешь, темный лорд, при имени которого до сих пор дрожат все волшебники, был по-настоящему напуган. Будучи на пике своих сил, он испугался Люциуса. Темный лорд знал, что этот подарок значил для твоего мужа? Да, как ни странно, он понял чувства Люциуса. Очевидно, поэтому он и не вмешался в его действия. В смысле, Тони, Люциус неделю не спал. Все это время весь наш мэнор содрогался от криков того несчастного. Люциус очень ревностно проследил, чтобы тот не умер раньше времени. Ходили слухи, что мой муж даже делал переливание крови, так как кровотворные зелья уже не справлялись. А когда этот несчастный умер, а Люциус пришел весь в крови, он просто положил коробочку себе на рабочий стол в кабинете. Спустя время я попыталась поднять разговор о том, что он сотворил, и утешить его. Тони, он не помнил того, что сотворил. Эта неделя оказалась вычеркнута из его памяти. Тут нарцисса опомнилась и вспомнила, где находится. Тревор осмотрел всех профессоров холодным взглядом и сказал: «Я верю, что сказанное не выйдет за пределы этой комнаты». Профессора всем своим видом дали понять, что подобное можно было и не говорить. «Если Люциус не помнит о той неделе», — задумчиво сказал Фадж, — «возможно, на него наложили обливейт». «Нет, я проверяла. Я думаю, что его подсознание само поставило блок на его воспоминания о тех пытках». «Тони», — с неудовольствием сказал Фадж, — «к чему ты затеял этот разговор?» Но ответила ему нарцисса: «Три года назад к нам в Мэнор пришел Артур Уизли. Ну, ты знаешь, эти обыски в поисках темных артефактов у бывших пожирателей смерти». На этих словах Фадж скривился как от зубной боли. Люциус называл эти обыски «рейды». Именно после такого обыска три года назад со стола в кабинете у Люциуса и пропали эти запонки. Рон не выдержал и вскочил с кресла. «Вы хотите сказать, что наш отец обокрал вас? Да как вы смеете? Да наш отец никогда бы не стал ничего брать у пожирателей смерти». «Сядьте, мистер Уизли», — рявкнул Тревор, и его жажда крови мгновенно остудила горячую голову Гриффиндорца. «Вы правы, мистер Уизли», — ничуть не смутилась нарцисса. «Ваш отец действительно ничего не мог украсть у пожирателей смерти. Он для этого слишком горд. Но не забывайте, он был в нашем мэноре не один. Но если кто-то другой украл эти запонки, то при чем здесь наш отец?» — хором спросили близнецы. «Притом, — сказал Фадж, — что ваш отец при поддержке Дамблдора настоял на этих обысках. Ваш отец был организатором и руководителем этих обысков. И раз ваш отец заварил эту кашу и привел подчиненных в чужой мэнор, то как организатор и руководитель он несет за действия своих людей полную ответственность. Я признаю, что Дамблдор несет не меньшую, а возможно и большую ответственность, чем ваш отец. Более того, я уверен, что именно Дамблдору и принадлежала данная идея с обысками. Тем более, что без Дамблдора вашего отца даже слушать бы никто не стал. Без обид, но в министерстве он птица не того полета. Но хоть мы и чувствуем везде руку вашего предыдущего директора, но за руку его так никто и не поймал. Со всех сторон Дамблдор чист. Мы по-прежнему не понимаем. Хором начали близнецы. В тот день, понимающий, начал говорить Рон: «Когда этот павлин Златопуст раздавал свои автографы, наш отец подрался с Малфоем. Помните?» Близнецы кивнули головами. «Помните, что стало причиной драки? Малфой что-то говорил о рейдах, организованной нашим отцом, и об оплате этих рейдов», — нахмурил свой лоб Джордж. «Именно», — сказал Рон. Тогда еще удивился: «Ведь Малфой всегда был надменным и холодным, как айсберг, а тут он словно взбесился». И именно тогда Малфой подкинул Джинни тот самый дневник, из-за которого она едва не погибла. «Вашему отцу не следовало дергать дракона за усы», — сказал Тревор. «Если дернул, то будь готов к последствиям. Но я не думаю, что Люциус Малфой понимал то, какая опасность грозит вашей сестре. И это не только мое мнение. Так Гарри сказал Дамблдор». Со слов Дамблдора, Люциус хотел просто унизить Артура. «Так он знал?» — вскинулись близнецы. «Дамблдор знал, что Люциус чуть было не убил нашу сестру и ничего не сделал. Он даже нам не сказал». «Рон, ты знал? Почему ты нам не сказал?» «Сказать кому? Вам? После того, как вы убедили меня в том, что при поступлении мы будем сражаться с троллем. Ну мы же просто пошутили». «Пошутили?» — зашипел Рон. «Ради шутки вы выставили меня идиотом перед всем нашим курсом, и в первую очередь перед браком Алфаим. Мало того, что вы своими шутками превратили мою жизнь в нашем доме в ад, так вы в первый же день выставили меня идиотом перед всем Хогвартсом. Знаете что, после того, что вы двое заставили меня пережить, после отношения мамы ко мне я начинаю серьезно задумываться, а не подкидыш ли я в вашу семью? Чарли вскочил, но его удержал Джордж. «Да как ты смеешь так говорить?» – взревел Чарли. «Он прав», – холодно сказал Билл. «Что?» – не поверил своим ушам Чарли. «Он прав. Если посмотреть на его жизнь его глазами, то выводы напрашиваются сами собой. Мы сбежали». Перси понял, что если он хочет хоть чего-нибудь добиться, то ему никто не поможет. Ему было просто не до Рона. А учитывая, что близнецы его не трогали, так как полностью сконцентрировали свое больное внимание на Роне, то Перси предпочел просто не вмешиваться. По-своему он был прав. Близнецов должны были приструнить наши родители. Папа сутками либо на работе, либо в гараже. А мама, ну ты и сам знаешь, из-за кого мы ушли из дома. Так что Рон остался совсем один, и может высказать о нашей семейке все, что он о ней думает. Имеет право. По мере произношения речи Чарли сдулся и убито уселся обратно в свое кресло. Так что в том, что произошло с Джинни, в первую очередь виноват наш отец. Да, Джинни, наш отец. Меньше нужно слушать Дамблдора. Да и маму давно пора на место поставить. Наш отец не Аврор, чтобы лезть с обыском к бывшим пожирателям смерти. Тем более к тем, которых оправдал суд. А Рон? Рон молодец. Он с Гарри Поттером полез в тайную комнату спасать нашу сестренку, хотя понимал, что там их поджидает гигантский Василиск. А ведь он даже Фреда с Джорджем позвать на помощь не мог. Ни с их отношением к нему, и не после того, что они заставили его пережить. Посмотрев на съежившихся близнецов, Билл посмотрел на Тревора и спросил: «Но я по-прежнему не понимаю, зачем вы нам все это рассказали, директор?» «Потому что у вашего брата нет ни талантов, как у любого из вас, ни стремления к учебе, ни особых магических сил. В вашей семье он будет самым неприспособленный к жизни после окончания Хогвартса. Давайте говорить откровенно, Рону Уизли полная посредственность. Если бы не Гермиона Грейнджер, точнее уже Поттер, я был бы вынужден исключить вашего брата за неуспеваемость. Но теперь рядом с ним нет его верных друзей». Тревор с укором посмотрел на притихших близнецов. «К сожалению, братьев, которые могли бы поддержать его, тоже. Как вы совершенно справедливо заметили, Билл, ваш брат Рон один в этом мире, как перст. Чтобы Рон Уизли начал шевелиться, ему нужен стимул, ему нужна цель. Во всяком случае, он начал серьезно изучать чары лишь после того, как объявил Драко Малфою и профессору Снейпу кровную месть. Из того, что мне удалось узнать о нем, Рон любит две вещи – славу и деньги. Молчите, профессор МакГонагалл. Так вот, мистер Рон Уизли, вы совершенно напрасно краснеете. Это вовсе не недостаток». Рон удивленно посмотрел на директора. «Более того, я считаю, что если вы по-настоящему хотите достичь этого, то это просто прекрасная цель, достойная истинного гриффиндорца». «Полностью с вами согласен», — сказал портрет Годрика Гриффиндора. «В первую очередь был наемником, следующим рыцарскому кодексу чести. Слава и деньги — это первое, чего должен добиться и заработать настоящий мужчина. И неважно, как он этого добьется, мечом или магией. Затем идет семья, которая, используя заработанную славу и положение в обществе, может приумножить состояние. Если слава и деньги – ваша цель, мистер Рон Уизли, считайте, что вы достойны моего факультета. Власть – ну это к моему брату Салазару. И помните, именно союз наших с ним студентов позволял приумножить слизеринцам власть, а гриффиндорцам – славу и деньги. Поэтому мы всегда поддерживали друг друга, как и наши студенты. Этот союз уже не раз был проверен временем и показал себя с лучшей стороны. Подумайте об этом. Так вот, мистер Рон Уизли, продолжил Тревор, чтобы достичь вашей цели, вам нужна дорога, вам нужен свой путь, но не путь рядом с Гарри Поттером. Рядом с ним вы всегда будете в тени. Слышите? Всегда. Смиритесь с этим. Я сочувствую Поттерам. Проклятие великих, жить в одиночестве. Так было, так будет. Но для вас, мистер Рон Уизли, есть и другие способы достичь желаемого. Я могу вам дать ее. Начнем по порядку. Скоро Волан-де-Морт возродится. Не обращая внимания на испуганных студентов, Тревор продолжил. Это вопрос времени. Причем очень скорого времени. Вы желаете сражаться с пожирателями смерти? Достойная цель. Но у вас нет ни сил, незнаний. К возрождению Темного Лорда и началу войны даже при всем вашем желании и упорстве вы просто не успеете подготовиться до нужного уровня. Времени больше нет, но ведь вы гриффиндорец. Вы все равно полезете в бой, даже несмотря на то, что ваша смерть не принесет ни пользы, ни победы. Но есть иной путь, как навредить планам Волан-де-Морта. И для начала прекратите вздрагивать. Вы ведь любите играть в шахматы, мистер Уизли? Да, сказал растерянный Рон. Значит, мне будет проще объяснить вам вашу задачу. Так же, как и на шахматной доске, прежде чем поставить королю шах, нужна определенная подготовка. Нужно правильно расставить фигуры. Зачастую и пешка становится ферзем, а при везении и пешка может поставить шах королю. Я же предлагаю вам помочь нам нанести Волан-де-Морту такой удар, какой и не снился всему Эврорату и Министерству магии вместе взятым. Но в первую очередь я предлагаю вам не нанести вред Волан-де-Морту, как вы могли подумать, а заработать. Помощь в уничтожении Темного Лорда и его сторонников – это так, приятный бонус. Я же предлагаю вам помощь в создании вашего обеспеченного и надежного будущего. Но зачем это вам? С подозрением спросил Рон. Рон. Разочарованно простонали Билл и Чарли. Нет-нет, сказал Тревор. Он задал правильный вопрос. Ведь я темный маг. Но видите ли, мистер Уизли, темный не значит злой. Как и светлый, не значит добрый. Я вижу ваше недоверие, и оно справедливо. Вот вам пару примеров. Альбус Дамблдор, официально светлый маг, но он готовил из Гарри Поттера смертника. Он сам это признал в присутствии всего попечительского совета и ваших профессоров. Он готов был принести невинного в жертву, ради всеобщего блага, блага светлых волшебников. Гарри Поттер был лишен даже счастливого детства. Я дам вам почитать его досье, уверен, вы проникнетесь. Кстати, Гарри Поттер, темный маг, более того, он некромант, потомок самого Пиверелла. Вы думаете, что он воплощение зла? Уверен, те больные в Святом Мунго, обреченные на смерть, и вырванные из ее когтей некромантом Гарри Поттером, не согласятся с вами и с тем, что герой магического мира – это воплощение зла. Кстати, если я не ошибаюсь, он не задумываясь кинулся спасать вашу сестру. Некроманты, к вашему сведению, в большинстве своем работают в больницах и очень высоко ценятся среди колдомедиков. Боевые некроманты, они борются с порождениями хаоса. Хотя, признаю, в семье не без уродов. Тогда почему темных магов так ненавидят? А вот это, Рон Уизли, уже вопрос к вам. Ведь я темный маг, и именно вам нужно дать для меня ответ. Почему вы ненавидите Гарри Поттера и считаете, что он обязан был страдать все свое детство в рабстве у маглов, а вернувшись в магический мир должен умереть ради вашего всеобщего блага? Посмотрите налево. Да-да. Профессор Люпин, ведь он темная тварь. Сейчас вы можете достать вашу волшебную палочку и убить его. Более того, вы можете разрезать его на ингредиенты и весьма выгодно продать его. Уверяю вас, закон будет на вашей стороне. Возможно, вас даже наградят за уничтожение особо опасной твари. Ведь вы светлый маг, мистер Уизли, а профессор Люпин оборотень. Это правда, сказал министр. Есть закон, согласно которому профессор Люпин приравнивается к особо опасному животному. Его убийство вам ничем не грозит, даже если вы убьете девочку-оборотня. Но ведь профессор Люпин не виноват, что он оборотень, воскликнул Рон. Так же, как и не виновата та девочка, которую вы можете убить, или изнасиловать, или запытать до смерти. Закон будет на вашей стороне, ведь вы светлый волшебник, а они нет. И вы хотите сказать, что многие, не просто хочу сказать, а говорю прямо, убийство на ингредиенты как оборотней, так и их детей, это в порядке вещей. Но профессор Люпин, скажите, что они ошибаются. Это правда, шепотом сказал Люпин, рассматривая свои туфли. Неважно, что большинство оборотней, как и я, не виноваты. Закон на вашей стороне, стороне светлых магов. Но ведь оборотни нападают на мирных граждан. Грабят их. Конечно, нападают, печально улыбнулся Люпин. Рон, ты не знаешь, что такое голод. Нам, оборотням, запрещено работать в магическом мире. Мы тут изгои. Если мы попытаемся устроиться в магловском мире, то им грозит 10 лет в Азкабане, закончил за него Фадж. Статут секретности. Как правило, живыми из Азкабана они не выходят, а черный рынок пополняется очередными ингредиентами очередного неудачливого оборотня. Но профессор Люпин, ведь вы работаете в магловском мире. Работаю, усмехнулся Люпин, дворником. И то я исключение. Да меня не трогали все это время лишь потому, что всем известно, что меня покрывал Дамблдор. В магловском мире нужны документы, нужен диплом, нужна специальность. Даже если Министерство магии позволит нам жить среди маглов, без всех этих документов в магловском мире делать нечего. Посмотри на меня, а ведь другие оборотни мне завидуют. Ведь я окончил Хогвартс и у меня есть официальная волшебная палочка. Но тогда на что оборотни живут, чем кормят своих детей? Об этом я и хочу с вами поговорить, мистер Уизли. Перед Роном на стол легли две связки конских волос. Вы знаете, что это такое? Рон скептически посмотрел на два конских хвоста, но ему не дали ответить близнецы. Мы знаем, что это такое. Рон увидел, как Фред и Джордж буквально поедают волосы глазами. Это волосы единорога. 10 галлеонов за волос, в обычной своей манере проговорили близнецы. Теперь уже Рон другими глазами посмотрел на связку волос. Судя по вашим глазам, сказал Тревор, вас правильный вопрос, Рон Уизли. В каждой связке по 50 волос и того сотня штук. Результат работы одной из резерваций оборотней в течение 4 месяцев в запретном лесу. Со слов Хагрида их там полно. Волосы единорогов я имею в виду. Как он выразился, они своими хвостиками там цепляются. Хагрид также собирает их и делает повязки для животных, если кто-нибудь из них поранится. И опять со слов Хагрида, из них получается довольно сильное средство. Образно говоря, перед вами лежит состояние в 1000 галлеонов. Денежный призовой фонд Кубка Огня. Значит, изумленно сказал Тревор Урон, вот на какие деньги живут оборотни. Они собирают волосы единорогов. Не только, мистер Уизли. Оборотни являются основными поставщиками ингредиентов. Волшебники, такие как лангботтомы, конечно, тоже вносят свою лепту. Но магический фон их теплиц несравним с магическим фоном запретного леса. У питомников, выращивающих различных магических животных, та же проблема. Исключение разве что заповедник по разведению драконов, где работает ваш старший брат. Но как я уже сказал, это лишь исключение. Общая оценка ингредиентов, собираемая стаей оборотней, составляет от 8000 в месяц и выше. Тогда почему оборотни воруют и занимаются разбоем, изумился Рон. Сидят на таких деньжищах. Да потому что, не выдержал Люпин, но под интересующими взглядами замолчал и вновь начал рассматривать свои туфли. Ну-ну, мистер Люпин, поддержал его Тревор, мы все тут свои. Нет, ну хорошо, я отвечу за вас. Все ингредиенты у оборотней скупает никто иной, как Люциус Малфой. Он держит в своих руках не только официальный рынок ингредиентов, но и черный рынок. Причем хочу обратить ваше внимание, скупает за бесценок, так как обложил оборотней со всех сторон. Например, стоимость этих двух связок волос единорога в его понимании составляет 10 галлеонов. Тревор выдержал паузу за оба пучка. Видя, как у Рона и у остальных его братьев вытянулись лица, Тревор продолжил. Хочу заметить, что оборотни считают эту цену весьма достойной. Рон буквально впился взглядом в министра. Но куда смотрит Министерство магии? Куда смотрите вы? В конце концов, куда смотрит Визингамот? Туда и смотрим, мистер Уизли, ответил Фадж. Но, Люциус предложил скупать у оборотней все ингредиенты, которые они добудут. В качестве помощи им, разумеется, он взял всю организацию и бухгалтерию на себя. Никто не хотел возиться с темными тварями, а потому полностью переложили это дело на плечи Люциуса Малфоя. Но ведь, как я понял, Малфои скупают все за бесценок и делают на этом большие деньги. Не просто большие, а очень большие. Или вы думаете, что он курирует только одну стаю оборотней? Но ведь он богатеет за счет оборотней, оставляя им подачки. Очень хорошо, что вы это поняли, мистер Уизли, сказал довольный Фадж. То почему министерство позволяет ему? Потому что, сказал Тревор, после продажи за настоящую цену половину дохода он отдает Министерству магии, мистер Уизли. А вы думаете, откуда у него в министерстве такое влияние и власть, министр? Спросил Рон. Вы знаете об этом? Разумеется. Более того, я имею свой процент. Очень и очень хороший процент. Ведь это оборотни. Темные твари, недостойные дышать с нами одним воздухом. Ведь так вы думали всего неделю назад, не так ли, мистер Уизли? Лицо Рона буквально полыхало от стыда. Но такая благодать для оборотней ненадолго, ошарашил их Фадж. Уже долгое время готовится законопроект, который серьезно урежет в правах не только оборотней, но и всех магических созданий. Согласно новому закону, кентавры, русалки, оборотни, вейлы и ряд других магических рас больше не будут считаться разумными и будут иметь статус опасных зверей. «Мистер Уизли?» – спросил Фадж у Билла. «С вами все в порядке?» – Билл, с трудом взяв себя в руки, пробормотал. «Да-да, господин министр. Прошу, продолжайте. Как вы понимаете...» Сказал Фадж, все еще обеспокоенно поглядывая на побледневшего Билла, резко против данного решения. «Фактически сейчас я выступаю против всего Министерства магии. Если о моей позиции узнают в министерстве, то меня не просто лишат кресла министра. Поверьте, при желании на меня можно собрать достаточно компромата на пожизненный срок в Азкабане, а то и на поцелуй дементора. Слишком многие в министерстве кормятся за счет оборотней. Однако, вернемся к законопроекту против оборотней и иных магических рас. Визингамот упорно проталкивает это решение. Причем, обратите внимание, поддерживают его чистокровные волшебники, а именно, сторонники чистоты крови, но не напрямую. Сами-то они не связаны с этим законом никоим образом. Действуют же они через вторые и третьи руки. Но мы-то знаем, откуда у этого закона растут ноги. В данный момент они действуют через моего первого заместителя Долорес Амбридж, которая получила свое место моего первого заместителя благодаря протекции Люциуса Малфоя и стала получать от него очень дорогие подарки. С этими словами Фадж достал несколько документов и передал их Люпину. «Прошу запомнить, что даже будучи министром магии, данные документы я не имею права не просто выносить за пределы министерства, но даже давать читать кому-либо вне круга Визингамота. Сейчас я совершаю должностное преступление и надеюсь, что данный инцидент останется строго между нами». «Чего?» – изумился Люпин, вчитываясь в законопроект. «Русалки должны будут носить бирки, но разве вы ничего не можете сделать?» – спросил Билл. «Вы же министр магии». «Как министр магии? Нет. Но как человек? Да. Именно поэтому я здесь. У меня есть основания полагать, что образовался заговор против магической Англии между сторонниками данного законопроекта, в лице сторонников Люциуса Малфоя, и его противниками в лице сторонников Дамблдора. Цель данного заговора – власть. Вы в этом уверены?» – недоверчиво спросил Люпин. «Давайте посмотрим на ситуацию изнутри». Фадж встал с кресла и стал расхаживать вдоль стола. «Сторонники Малфоя, а если говорить прямо, то сторонники Темного Лорда через посредников – чтобы остаться чистыми в глазах магических рас, проталкивают законопроект, чтобы лишить магических созданий всех прав и окончательно надеть на них рабский ошейник. Поверьте мне, это не метафора. Дамблдор со своими сторонниками весьма пафосно и громко возмущаются этим действием. Они даже затормозили принятие этого закона. Но Фадж остановился возле оборотня, нагнулся вплотную к его лицу и внимательно посмотрел Люпину в глаза. Затормозить-то они затормозили, но не попытались его вообще аннулировать. А такая возможность у них была. И хочу заметить, не одна. Дальше интересней. Дамблдора сместили со всех должностей, и теперь он не может наложить вето на этот закон, как делал ранее. Казалось, что сторонникам Малфоя следует радоваться. Главное препятствие исчезло. Законопроект готов. Достаточно просто созвать Визингамот и принять его, как они уже пытались сделать это неоднократно. Нужное количество голосов у них есть. И что же мы видим? Сторонники Малфоя внезапно дают своему закону задний ход, а сторонники Дамблдора молчат, словно так и надо. Вывод: они ждут. Причем все. «Чего же?» – спросил Люпин. «Когда возродится Волан-де-Морт, разумеется». Пока все ошарашенно переваривали новость, Фадж продолжил. «Как вы думаете, что случится, если этот законопроект будет принят? Ну, например, завтра?» Выждав паузу, Фадж сказал: «Ничего, магические расы просто покинут Англию, у них просто выбора не будет. Но вот если законопроект будет принят после возрождения Волан-де-Морта, то тут обиженные увидят того, кто защитит их интересы, а всего-то нужно присоединиться к его армии». «Чушь!» – не выдержала МакГонагалл. «Это не имеет смысла. Дать врагу такой козырь в лице армии магических существ – это же безумие. С подобной армией Темный Лорд сокрушит министерство в течение часа, а магическую Англию покорит в течение суток. Альбус не может этого не понимать. Как и того», — вступил в разговор Тревор, — «что Темный Лорд не успокоится и, когда захватит власть, пустит все ресурсы магической Англии на поиски одного ребенка, из-за которого 14 лет назад он лишился всего. Чем слабее и неподготовлен он будет к схватке, тем легче его будет взять живым. И это очень важно. Именно живым. Чтобы окончательно утвердить свой статус лорда судеб, Волан-де-Морт просто обязан убить Гарри Поттера на глазах всех своих сторонников. И вновь повторяю, на глазах всех своих сторонников. Темному лорду желательно вернуть свой потерянный авторитет до начала войны. Так ему будет легче продемонстрировать свою силу и собрать под своим знаменем магических существ. В последнюю нашу встречу Дамблдор практически вслух подтвердил, что он дал Волан-де-Морту такую возможность, воспитав Гарри Поттера так, как это нужно темному лорду. А мы все знаем, как должен был умереть герой магического мира, а точнее, что должно было произойти в момент его смерти. А пока Гарри Поттер будет умирать в агонии от рук темного лорда, прорычала Нарцисса, что, вы ведь не думаете, что темный лорд убьет Гарри сразу? Нет, он будет мучить его месяцами, если не годами. А пока Гарри Поттер будет мучиться в агонии, как вы сказали, господин министр. Фадж усмехнулся. Дамблдор будет делать то, что у него получается лучше всего. Он будет сидеть под защитой Хогвартса и пить чай. А потом, когда Гарри Поттер героически умрет и утянет за собой Волан-де-Морта и его сторонников, потом на обломках магической Англии выжившие волшебники обратятся к... Ну-у-у-у-у, к кому? Да, к нему родимому, к великому Альбусу, мать его, Дамблдору. И тогда на обломках нашего мира он построит свой мир. Утопию, сказал Тревор, какой он ее видит и понимает. Утопию, которую вы, по его мнению, своим слабым разумом просто не в состоянии понять, и в его мире своими знаниями и силам не будет ему равных, знания, оставленные для вас основателями Хогвартса и вашими предками, не для вас, ибо по мнению Дамблдора ваш разум слишком слаб для них, а ваши души они слишком слабы для заклятий подобной силы, а он и только он проследит за тем, чтобы так и было впредь, и будет он в ваших глазах равен, если не Богу, то как минимум Мерлину. Но, растерянно пробормотала МакГонагалл, это же чудовищно. А я о чем говорю, сказал Тревор. Но если у вас есть другое объяснение действий Альбуса Дамблдора, я готов бесстрастно выслушать вас. Рон покачал головой. Я не понимаю, зачем такие сложности. Я имею в виду с Гарри. Ведь это такой риск. Если хоть что-то пойдет, а точнее, не пошло бы по его плану, то это была бы катастрофа для всех нас, ведь такие как Драко, то есть, Рон смутился от взгляда Нарциссы. «Все в порядке», — сказала миссис Малфой. «Вы совершенно верно сказали, мистер Уизли. Лично я содрогаюсь от мысли и того, во что превратится мой сын, если Волан-де-Морт, после того, как придет к власти, позволит Драко и его дружкам творить в школе все, что им захочется. А насчет того, зачем такие сложности, вы помните, что сказал наш министр на балу? Он ведь не случайно сказал о том, что под угрозой были не только ваши жизни, но и души. Именно души Волан-де-Морта и его последователей должен был уничтожить Гарри Поттер в момент своей смерти. Как вы понимаете, душа Гарри также должна была погибнуть. А если бы в этот момент вы были бы рядом со своим другом, в чем я не сомневаюсь? Договаривать предложение Нарциссе не пришлось, так как лицо Рона стало белее снега. И еще, насчет того, зачем такие сложности. С этими словами Нарцисса достала шкатулку и, вынув с него медальон с гравировкой буквы «С» в виде змеи, продемонстрировала его присутствующим. Вы знаете, что такое крестраж. В ближайшие 30 минут каждый из профессоров посчитал своим долгом подойти и наложить на столь страшный артефакт несколько заклятий. Вы знаете, задумчиво сказала профессор МакГонагалл, Дамблдор сказал о некой тайне темного лорда, которую они оба всеми силами оберегают. Думаете, спросил Тревор, он оберегал тайну о крестражах? Я в этом уверена. Минуту. Что значит о крестражах? Вы хотите сказать, что их несколько? Да, Гарри Поттер был одним из них. Увидев, как стремительно побледнела МакГонагалл, Тревор поспешил ее успокоить. Не волнуйтесь, он уже удален. Гарри Поттеру очень повезло, что тот крестраж, что он носил в себе, был получен помимо воли Волан-де-Морта и был неактивен. Шрам, выдохнула МакГонагалл. Верно, наверное, Дамблдор получал некое садистское удовольствие, когда планировал смерть Гарри. Как же Волан-де-Морт собственноручно уничтожит один из якорей своего бессмертия? Гарри знает, ну разумеется. Кстати, с этими словами Тревор достал искореженный и окровавленный дневник. Узнаете? Джинни побледнела, а Рон вскочил и указал дрожащим пальцем, прокричал. Чарли, Билл, это тот самый дневник. Господа, обратился Тревор ко всем присутствующим, позвольте представить вам, возможно, самый первый крестраж Волан-де-Морта, ныне уничтоженный. Посмотрев на бледных Билла и Чарли, Тревор сказал: «Вижу, вы поняли, что на самом деле грозило вашей сестре, Чарли», — сказал Билл. «Хогвартс окружен огромным количеством чар, завязанные на директора. Ты понимаешь, что это значит?» «Да». Дамблдор знал, что у Джинни темный артефакт. Он знал это с момента, как она пересекла границы Хогвартса. «Джинни, как же тебе?» «Нет, как всем нам повезло, что у нас есть Гарри Поттер. Да и с Роном нам повезло. Может, он у нас и не очень умен, но за семью порвет любого». «Был», — сказал Тревор. «Извините, я говорю, был не очень умен. Ментальные закладки, понижающие его умственную деятельность, как я понимаю, сняли. Так что теперь все в его руках. И между нами говоря, в ваших руках значительно больше, чем вы все думаете, что во все времена подпитывало любую войну и без чего она в принципе невозможна». «Деньги», — сказал Флитвик. «Верно. Как только Волан-де-Морт вернется, руками Люциуса Малфоя он возьмет под свой контроль те деньги, которые оборотни все это время зарабатывали. Но темный лорд не будет делиться. Он отберет себе не только долю Малфоя, но и долю министерства. А потом, он наложит свою лапу и на самих оборотней, а вместе с ними и на остальные магические расы, проживающие в Англии и, возможно, за ее пределами. В последней войне темный лорд активно использовал великанов», — сказал Гораций Слизнард. «Верно», — сказал Тревор. «Вот тут мы и предлагаем вам, Рон, внести свой вклад в общую победу, ну и заработать заодно. Но что я могу? При нашей помощи очень и очень много. Как вы понимаете, главное, что необходимо сделать, это вывести магические расы из-под удара. Тем более, что удар по ним может нанести как Волан-де-Морт, так и Министерство магии. И в первую очередь следует вывести оборотней, как самых уязвимых. Но делать это следует осторожно», — вмешался Фадж. «Если в Министерстве узнают о наших действиях, то лучше бы нам не рождаться. К счастью», — вновь продолжил Тревор, — «нас есть место, куда можно вывести не только наших оборотней, но и вообще всех волшебных существ». «И где же? Я сожалею, что у вас столь урезанная история магии. Но если коротко, то дело обстоит так. Думаю, кто такие Мерлин и Моргана, вы все знаете». Волшебники дружно усмехнулись и кивнули головами. «Как и то, что между ними шла война не на жизнь, а на смерть». Волшебники вновь кивнули головами. «Как нам известно, главным своим оружием Моргана сделала Мордрида, сына короля Артура, и его сестры принцессы Маргарет». По кабинету волной прошел шум. «Маргарет», — удивилась МакГонагалл, — «но разве на ее имя не было наложено проклятие? И главное, откуда у вас такие сведения? Все подробности вы сможете узнать от миссис Поттер. Но наберитесь терпения. Когда придет время, она сама вам все расскажет». Так вот, после рождения Мордрида Моргана отгородила центр запретного леса и создала пространственный карман с функцией расширения. А поподробней не выдержал Флитвик. «Понимаете, я слышал много легенд об этом месте и тех чарах, что окружают это место. Ну, если коротко, то это своеобразный пространственный карман. Однако, для своей работы руны и чары, из которых и состоит этот пространственный карман, магическую энергию тянут не снаружи, а изнутри». «Так это правда?» — вновь не удержался Флитвик. «Чары действительно могут самокопироваться, ну то есть не самокопироваться, а, я понял, о чем вы. Границы действительно реагируют на уровень внутреннего магического фона. Когда концентрация магии доходит до определенного уровня, границы пространственного кармана раздвигаются. В свое время там нашли убежище многие магические существа. Чем выше магический фон, тем больше внутреннее пространство. Говорят, теперь уже заговорила профессор Спраут, что друиды собрали там уникальную коллекцию магических растений. В нашем мире уже больше половины из них перестали существовать, но там они сохранились. А также вымершие магические животные и, главное, боевые химеры, внес свою лепту новый преподаватель по магическим животным. И именно химеры для нас уникальны. Профессор Абагейл махнула рукой Спраут. «Опять вы за свое. Ну не могут химеры вырабатывать магию. Это невозможно». «Но почему?» — пошел в отказ преподаватель по магическим животным. «В легендах прямо было сказано, что Мордрид был просто помешан на создании чудовища химер. И именно ему удалось вывести существ». Махнул профессор рукой. «Если единороги вырабатывают магическую энергию, волшебники, кстати, тоже, то почему не могут ее вырабатывать химеры? Но если это правда, а я в этом не сомневаюсь, то только представьте, каковы нынешние размеры того места, где вырос Мордрид». Тут профессор Абагейл хитро прищурился. «И если я прав, а я прав, то только представьте, профессор Спраут. Пространственный карман с закрытой экосистемой, которая при ее уровне магии наверняка пошла своим путем. Сколько новых видов магических растений там появилось, не говоря о тех, что там сохранились с прошлых времен. Судя по виду и туману в глазах профессора Спраут, то душой и мыслями она уже была там. Ну, если так подумать, сквозь эйфорию пробормотала профессор Спраут, то наверняка там с животным миром та же ситуация. Истинно так, мой дорогой профессор, Абагейл едва не подпрыгивал на своем кресле, именно так. Тревор разочарованно покачал головой. Эти двое были что-то с чем-то, фанатики своего дела, чтобы им икалось. Но вот вам, пожалуйста, впервые они уступили друг другу. Директор Тревор. Тревор вынырнул из своих мыслей и посмотрел на профессоров. Отчего-то энтузиазм в их глазах ему очень не понравился. Возникло ощущение, что его начнут рвать на много маленьких Треворов. Профессор Флитвик, вы что-то спросили? Да, а можно посмотреть это место? Это не ко мне, а к Поттерам. Точнее, к Гермионе Поттер. Это ее наследие. Наследие? Все волшебники дружно встали. Лишь Тревор, Нарцисса, Фадж и студенты остались сидеть на своих местах. Вы хотите сказать... Пропищал Флитвик, но Тревор не дал ему закончить. Сказанное мной лишь для вас, так как этим я показываю, как я вам доверяю. Так же, как вам доверяют Поттеры. Вы все умные и ответственные люди. Думаю, вы прекрасно понимаете, что будет, если эта информация выйдет за пределы этого кабинета. Рон вопросительно посмотрел на Фреда и Джорда, но вмешался Чарли. Рон, не сейчас, я потом с тобой об этом поговорю, но только в моем кабинете, сказал Тревор, сразу после собрания. Чарли и Билл понимающе кивнули головами. Итак, Рон Уизли, Тревор вновь перенес свое внимание на студента. Как только мы приступим к спасению магических рас от произвола Министерства магии Волан-де-Морта, на сцену выходите вы со своими братьями. Ну и с сестрой, разумеется. Зачем вам мы? Деньги, мистер Уизли. Всем нужны деньги. В мире существует очень много нужных мелочей, которые проще купить, чем сделать самому. Если наши оборотни еще могут себя в чем-то ограничивать, то вот вампиры Англии, это весьма капризная раса. Они очень трепетно относятся к своим удобствам. Вампиры, я же сказал, мистер Уизли, убежище будет предоставлено для всех магических рас. Более того, убежище будет предоставлено не только магическим существам нашей страны, но и расам из других стран, если они того пожелают. Ваша задача стать посредником. Именно с вами магические расы будут вести переговоры. Именно вы возьмете на себя главную ношу по спасению детей маги. Билл, Чарли, как я вижу по вашим вытянутым лицам, вы поняли, что пытаются сделать для вашей семьи Поттеры, предлагая взвалить на себя этот титанический труд. Но ведь Поттеры могут и сами. Начал Чарли. У них иные задачи, отрезал Тревор. Вы даже не представляете, сколько им предстоит сделать, чтобы помочь вам. Но почему мы? Прошептал Билл. Мы недостойны, едва слышно закончил волшебник. Капелька тепла для сироты, который вырос в аду, это значительно больше, чем вы можете себе даже вообразить. Пусть ваша семья и преследовала свои цели, но Гарри не забыл ни своего единственного друга, ни того, что они вместе пережили. Но я хочу предупредить вас, всех вас, Тревор рассмотрел всю семью Уизли. Если вы решите предать Поттеров, то лучше скажите сразу, я сотру вам память, вы покинете этот кабинет и мы забудем об этом разговоре, в противном случае я пожертвую свою душу, но найду вас всех, ни боги, ни демоны, ни сама магия не защитят вас от меня. Итак, сказал Тревор пришибленным Уизли, ваш ответ я выслушаю после того, как вы поговорите друг с другом после окончания нашего собрания. Теперь то, что касается вас, профессор Люпин.